Глава 55. Зануда. Кэтрин впервые опаздывает на работу, но даже не чувствует вину. Она столько раз задерживалась и приходила в выходные, что заслужила свои чёртовы 15 минут. Это всё Том. Сегодня утром он отказывался выбираться из постели, даже позвонил на работу и сказал, что простыл, и её не выпускал, продолжая обнимать и покрывать поцелуями. Наверное, он будет счастлив услышать, что через пару недель она готова проводить так каждое утро. Тело до сих пор приятно расслаблено. Том задержал её в кровати не только поцелуями. Такой день, что даже ругаться ни с кем не хочется. Боже, хорошо бы Жасмин не начала уговаривать её остаться. Сил спорить у Кэтрин в любом случае нет. В кабинете Кэтрин быстро переодевается и торопится в стационар. Забавно, что у неё до сих пор не начался токсикоз. Неужели она из тех счастливых женщин, способных пережить беременность без него? А вот грудь уже выросла. Даже Том сегодня заметил. Какой она будет к родам? Здорово было бы знать заранее и закупиться бельём нужного размера. Правда, немного побаливает, но это нормально. С того момента, как Кэтрин решила, что готова и к рождению ребёнка, и к тому, чтобы рассказать мужу о своей беременности, на душе стало немного легче. «Доктор Гибсон», — улыбается ей Салливан, — «как я вижу, вы в отличном настроении. Рада видеть ваш прогресс», — кивает Кэтрин, возвращая ему улыбку. «Сегодня у нас последний сеанс химиотерапии, и, судя по результатам анализов, мы можем надеяться на оглушительный успех». «Хорошо бы», — мечтательно тянет он. «Я до смерти устал от этой лимфомы». «Устали? А кто мне обещал станцевать под окнами клиники на День Святого Патрика?» «А я не отказываюсь. 17 марта. У нас с вами договор». Кэтрин заканчивает обход в отличном настроении и возвращается к себе. Подписанное уведомление об уходе лежит в ящике её стола с пятницы. Она не хочет отправлять его электронной почтой. Жасмин не просто заведующая отделением, а её наставница, и это благодаря ей Кэтрин согласилась пойти с Томом на свидание. Свидание, которое перевернуло её жизнь, поставило мир с ног на голову, открыло ей столько возможностей и подарило парня, научившего её мечтать. Забрав уведомление, Кэтрин идёт к кабинету Жасмин, стучит в дверь и, не дожидаясь ответа, заходит внутрь. «Добрый день». Кивает та, встревоженно глядя поверх очков. «Всё в порядке?» «У меня есть к вам небольшой разговор, доктор Райт». Она делает несколько осторожных шагов вперёд и протягивает своё уведомление. Заготовленная речь о жизненных приоритетах вылетает из головы, оставляя только какие-то совершенно неподходящие для ситуации слова. «Садись», — упавшим голосом произносит Жасмин. «Я понимаю, как много вы вложили в меня с момента резидентуры и прекрасно осознаю, насколько это важная профессия», начинает тараторить Кэтрин, чтобы заполнить тяжёлую паузу. «И хочу сказать, что мой уход связан только с личными приоритетами и ни в коем случае не с рабочими взаимоотношениями и не с клиникой. Я вообще приняла решение, что попробую себя в другой сфере, не связанной с медициной». «Понимаю», сухо отвечает Жасмин. Она стягивает с носа очки, устало трёт переносицу и откладывает лист бумаги в сторону. «Кэтрин, я прекрасно осознаю твои причины увольнения. Даже понимаю, почему ты решила уйти из медицины. При этом...» Она тяжело вздыхает и сжимает пальцы в кулаки. «Мне хотелось бы напомнить, что ты отличный врач, талантливый и притом дисциплинированный онколог. Большая редкость для всех. Помни об этом, пожалуйста». Это звучит очень странно. Кэтрин чувствует подвох, но никак не может понять, что именно Жасмин хочет сказать. «Я знаю», — продолжает та, — «сложившиеся обстоятельства тебя подкосили. Мы не боги, девочка, и нам никогда не стоит об этом забывать. Мы работаем со сложными болезнями, которые порой непредсказуемы. Даже если мы делаем абсолютно всё возможное, уверенное, что это обязано помочь, временами рак оказывается сильнее». Ноги холодеют. Она же это не о Томасе. «Доктор Райт», — сглатывает комок в горле Кэтрин. «О чём вы говорите?» О том, что я понимаю твое желание провести последние месяцы с мужем, но это не значит, что тебе обязательно уходить из медицины. В Нью-Йорке есть несколько других клиник, и мои рекомендации...» «Что значит «последние месяцы»?» Кэтрин срывается на крик. Глаза Жасмин расширяются от ужаса, и она захлопывает рот. «Нет-нет, этого не может быть!» «Что с ним?» — подскакивает на месте она. «Просто скажите, что?» «Кэтрин, я имею право знать, я его жена!» «Отдаленные метастазы, и они очень быстро растут. Он отказался от химиотерапии». Не сдержав отчаянного крика, Кэтрин выбегает из кабинета. «Быстрее, к себе, схватить ключи от машины и домой!» «Господи, Том, почему ты хранил все в себе? Как же ты выдерживаешь это все?» Воспоминания накрывают яркими вспышками. Вчера он сказал Гэри, что любит его. Сегодня он был настолько нежным и словно пытался растянуть их время вместе. Ночью она сквозь сон чувствовала его руки, а утром видела на теле синяки. Как можно было не сложить 2 и 2? Господи, ей стоит торопиться. У них есть шансы, она его вытащит. Кэтрин прыгает за руль Ионика и двигается к дому. «Успеть, нужно успеть!» Она вспоминает о своем телефоне, роется в сумке, едва не врезаясь в машину впереди. Мобильный Тома выключен. Чёрт. Заезжает на Уильямсбергский мост, она почти дома. Кэтрин обгоняет слишком медленные машины, а сердце колотится, как набат. Быстрее, быстрее. Она набирает номер Гэри, единственного человека, который может помочь, но тот не берет трубку. Он перезванивает, когда Кэтрин уже подходит к квартире. «Случилось чего?» — слышится в динамике низкий голос. «Том!» — выдыхает она, судорожно пытаясь открыть дверь. «Том тебе не звонил?» «Нет, и в офисе его нет. А что произошло?» «Гэри, его рак перешел в 4-ю стадию. Я боюсь, он что-то с собой сделает». Дверь, наконец, поддается, и Кэтрин вбегает внутрь. Тома нет, она в панике осматривает комнаты, но там тихо и пустынно. «Я выезжаю к вам», — бросает Гэри. На кухонной стойке, подпертой солонкой, стоит небольшой белый конверт, а рядом с ним лежит папка с их документами. Телефон падает на пол.